Глава 44. Ника. Что мне делать? Скорее пытаюсь придумать, как сказать под звенящий сигнал телефона. Подбегаю к окну. Машина Генри стоит перед домом. «Привет, ты уже приехал?» Ничего не придумав лучше, выясняю, вроде и так непонятно. «Рад тебя слышать, милая. Я на месте и жду тебя». Льется его бархатистый голос мне в ухо. «Скоро буду». Кладу трубку, снова взвешивая все «за» и «против». После того, как я осознала тягу к Дану, возможно, встреча станет последней. На мотогонке успею. Ничего плохого делать не собираюсь. И как раз будет повод понять, почему больше тянет не к Генри. Ну и объясниться лучше при встрече. Считая свои доводы самыми разумными, спускаюсь на улицу. Возле машины понимаю, что зря я не переоделась. Так и отправилась в шикарном золотистом платье моего стилиста. Совсем я не выгляжу как девушка, которая сомневается в выборе парня. Скорее наоборот, пытаюсь поразить полуоткрытой спиной и тонкой тканью, облегающей меня слишком тесно. «Ника, ты выглядишь ослепительно!» Делая мне комплимент при встрече, Генри даже ахает, распахивая широко небесно-синие глаза. «Благодарю. Хотя мне кажется, что я из кожи вон вылезу и наполовину не сравнюсь с безупречной красотой и манерами прекрасного парня. Такие, как он, лица обложек журналов, покорители миллионов сердец и главные герои женских романов. Что он во мне-то нашел? Простушки с попытками косить хоть немного под леди. Любая из моего городка сейчас бы описывалась от радости прямо на его престижное авто». «Я приготовил необычное свидание», — интригует он, помогая мне присесть на сиденье. «Долго не смогу, Генри», — напоминаю об условиях. «Нам нужно поговорить, и потом...» «Помню, помню, успеть вернуться до мотогонок. Не волнуйся, времени хватит на все». Успокаивает меня прекрасный парень и увозит от мотосалона на свое необычное свидание. Преследуемое чувство неловкости беспокоит меньше после наших переписок. Начинаю привыкать. И ярче всего ощущаю сейчас тревожность. Ничего, пройдет. Просто день напряженный. Успокаиваю саму себя и на какое-то время даже забываю о волнении, увидев, куда меня привез прекрасный парень. «Выходите, моя прелестная спутница!» Будто принц из прошлых веков подает мне руку из кареты. «Это же... это... ого, какой!» Не верю своим глазам. «Совсем скоро мы не только посмотрим, но и войдем внутрь», — шокирует меня еще сильнее Генри. «Если при встрече от радости не описалась, то сейчас стала очень близка. За руку прекрасный парень, а после такого приглашения в квадрате — ведет меня по вымощенной гравием дорожке до трапа. На большой и самый настоящий корабль. Обалдеть! Упасть, валяться! За нами еще становятся пассажиры. У входа на палубу встречает капитан. Моряки натягивают паруса. Девушки в полосатых маечках прохаживаются с подносами, полными бокалов и закусок, предлагая отведать угощение. «Боже, где я?» «Мы на корабле «Повелитель волн».» Расслышав мое бормотание, помогает понять Генри, называя имя громадного судна. Затем берет бокалы и один подает мне. «За нашу необычную встречу. Помню, ты предлагала на мост, но там банально, пыльно, людно. Прогулка на корабле с комфортом покажет нам намного больше». Генри, сам того не ведая, напоминает мне о первом пробном свидании с тем, с кем ничего не бывает банально. Раздается короткий гудок. Палуба закачалась. Отчаливаем. «Ой, мамочки! Дан! Корабль уплывет далеко. Мы успеем вернуться?» Вываливаю ему свои вопросы и, не слушая ответ, бегу к началу трапа. Его нет. Проход закрыт. Корабль медленно отплывает, покачиваясь на волнах. Прикидываю, глубоко ли, если прыгнуть. Плаваю, неважно, стилем топор. «Ника, прошу тебя, успокойся. Мы не отправились в кругосветное путешествие», — второй раз вставляет мне бокал в руку Генри, утихомиривая монотонным голосом. Корабль прогулочный, с маршрутом по реке в пределах города, для туристов и отдыхающих горожан. Телефон у тебя с собой, в случае чего сможешь связаться. Паника уходит, так же, как бокал в меня. Другой жидкости не было под рукой, а горло пересохло. Следующим пунктом бегу в туалет. То радости, то нервы, так и лужу на палубе оставить недолго. Водная прогулка и в самом деле становится супер-пупер крутым сюрпризом. Не до такой степени с ног сбивающим, как приступы Дана, но точно очень приятным. Шампанское меня расслабило. После того, как глаза привыкают к воде и мельканию зданий вдоль набережной, перевожу внимание на спутника. Генри сосредоточенно смотрит вдаль, за горизонт. Успеваю заметить его сморщенный лоб и поджатые губы всего на миг. Его точно что-то беспокоит или злит. Никакой добродушности незаметно и близко. Краем глаз Генри замечает, что я наблюдаю за ним, и тут же посылает лучезарную улыбку. Наше общение напоминает гида с отмороженной туристкой. Генри рассказывает мне о местах, которые мы проплываем, а я выглядываю свое. Мост наконец-то увидела и вспомнила, как Дан привез туда на бешеном коне. Почти незаметно промелькнула фиалковая площадь. Затем выхватываю вдалеке фонтан. «Ника, у тебя все в порядке? Ты как-то странно реагируешь на достопримечательности города», замечает мой тоскливый вид Генри или слышит тяжелые вздохи. Ему и невдомек, что я расстроилась совсем не из-за мест, а из-за себя. «Какая же я дура!» — ругаю себя. Все портило на пробных свиданиях. Вместо того, чтобы просто наслаждаться временем рядом с далеко не прекрасным, вообще не идеальным, деспотом и грубияном, каких поискать, но самым-самым лучшим мужчиной для меня. Что я там думала, когда считала себя влюбленной в Генри? Иллюстрацию с нарисованной сказкой из мира фантазий. Наивная простушка, которой случайно повезло. Прямо посреди отражающей небо речной глади я осознала до конца, что выбора никакого не было и нет. В том месте, куда мне показывал Дан, мое сердце само все решило. «Генри, спасибо за одно из лучших впечатлений. Благодарю спутника от всей души. Сожалею только о том, что рядом со мной не бесшабашный байкер. Попроси я его о таком, посадил бы в шлюпку и отвез на какой-нибудь остров. Хочу на остров для двоих. Ресторан в рюкзаке возьмем с собой. Дан может позволить себе многое, но его совсем не тянет на пафосные сходки для элиты, как и меня. Приходит понимание себя в сравнении с тем, к чему стремилась дотянуться. И только сейчас я вспоминаю слова Дана о его мнении, которое осталось прежним. Тогда я пропустила важное мимо ушей. От того, что я перестану быть на себя похожа, сильнее нравиться не стану. Нужно ли мне думать, кто именно принял меня такую, какая есть? Погрузившись в свои мысли, не замечаю, как Генри приближается сзади. Посчитав момент удачным, он обнимает меня, прижимаясь рубашкой к полуобнаженной спине. Разряд тока не проходит в позвоночник. После того, как для себя все поняла, его прикосновения мне чужды, неприятны, так словно пачкает меня. Выныриваю из объятий, вытягивая руку перед собой. «Не надо, пожалуйста. Прости, Генри». Больше не откладывая, продолжаю. «Ты самый прекрасный, кого я встречала, и я буду рада общению с тобой, но только как сводная сестра. Пойми меня правильно». «Ника, ну что ты?» Позади раздаются голоса других пассажиров. «Уже плывем назад, скоро будем на причале». Делаю вид, что вникаю, какая я чудесная и милая. Раскрываю сумку, вытягивая телефон. Смотрю на время и перебиваю прекрасного парня на моменте моей ошибки и прочего. «Без 5:06! Я же не успею! Они уедут! Караул!» Генри пытается снова меня успокоить. Объясняет, что на корабле нет точности, связано с течением. Сил нет воспринимать ничего. Любое оправдание выглядит бредом. Моя команда уедет без меня. Дан не даст мне больше шанса. Вот что важно. А он мне про течение толдычит. Спустя час я уже нервно прыгала на месте. И когда опустили трап, в наглую распихивая пассажиров, ринулась раньше капитана на сушу. Генри меня догнал на набережной в конце причала. Поторапливая его, поспешила к машине. «Да, мы опаздываем, но если прямо сейчас поедем, то я не слишком задержусь. Есть шанс отделаться наездом Дана. Потом простит. А если нет? Значит, не отстану, пока не простит». «Заводи машину поскорей, мы еще можем успеть!» Тороплю его, а он не трогается с места. Пипец, теперь полнейший. Пиксели свалились в кучу. Так и не тронувшись с места, Генри начинает давить на мозги. Впервые я вижу его другим, непонимающим и ни капельки недобрым. «Подумай хорошо, Ника. Дан — самый ужасный человек. Его никто в нашей родне не любит. Ты будешь с ним страдать и мучиться. Не связывайся, пока не поздно». Поливает щедро грязью двоюродного брата, заставляя меня пересмотреть свои прошлые мысли и сорвать звание прекрасного с его языка. На все мои доводы, что Дан хороший и слышать ничего не хочу, Генри запугивает еще сильнее. «Только куда уж. И сама знаю, что буду страдать и мучиться без него». Увидев, что я не поддаюсь, Генри совсем слетает с катушек. Вроде выпил один бокал. Больно хватает мой затылок и с силой впечатывает в меня свои губы. Приходит на выручку навык разгона. Мой приемчик для дерущихся козлов. Ребром ладони бью ровно по темени. Рог нет, но срабатывает. Голова Генри дергается назад. Не мешкая, выскакиваю из машины и несусь, не разбирая дороги вперед. Теперь лишь понимая, насколько экс-прекрасный парень может быть опасен. Прячусь за выступом колонны здания и скорее набираю Дана. На вызов не отвечает. Повторяю несколько раз — тишина. Ну да, мотогонки уже начались. «У-у-у!» Подвываю от обиды на Генри и досады на себя. Звоню Лере, умоляя мысленно ее взять трубку. Там сильно шумно, наверное. Плохи мои дела. Только вижу, что она принимает вызов, выкрикиваю в телефон. «Лера, как хорошо, что ты смогла услышать!» «Говори, что хотела!» Сердитым голосом реагирует подруга. Понятно, обиделась из-за босса. «Думала, раньше объявишься. Босс мрачнее тучи. Летучая мышь скоро выпрыгнет из кожаных брюк». Захлебываясь словами и слезами, тараторю без разбора. «Помоги мне приехать к Дану. Я не могу без него. Совсем не могу. Хочу к вам. А Генри не сможет помочь. Я его, как козла, привалила по темени». «Половину не поняла. Но лучше тебе успеть ко второму заезду». Уже отбросив гонор, отвечает Лера. «Такси я вызову и встречу тебя. Оставайся на месте. И это, раз уж твоя мечта в пролете, исполни хотя бы мою с бородачами. Надоело на вашу беготню смотреть».